Враг государства. В степи жарко, нещадно палило белое светило Гелион. Даркуты называли его Таянгом. А голубой Фебий скрылся за красными облаками. Кочевники его тоже называли как-то иначе. Переводчик говорил, да только Трипта забыл. Трипта ехал в ставку Каана, повелителя всех даркутов. Высокий, бородатый, смуглый от загара мужчина в белом хитоне. 2 месяца назад ему во сне явилась богиня Деумирия и приказала прибыть сюда, в край свирепых варваров. «Настало время превратить эти земли в плодородные поля», — сказала богиня. «Используй свой дар, но будь осторожен. Дикие иноземцы поклоняются другим богам. Они могут лишить тебя жизни или продать в рабство. Там моя защита ослабнет». «Я жрец лучезарной богини», — ответил во сне Трипта, — «и во славу ее пойду хоть на край света». И вот он здесь, в стране кочевников, как гласят легенды, с каменными головами. Слава чудотворца бежала впереди. Степняки с любопытством глазели на человека, способного выращивать растения взмахом руки. Это спасало его от поединка с даркутом или плена. Трипта уже бывал в поселениях даркутов, которые они называли аилами. Насмотрелся на их обычаи. Как малые дети, в самом деле. Из-за косого взгляда или неосторожно брошенного слова они с готовностью перерезали друг другу глотки. С младенчества, держа лук в руках, на скаку пускали стрелы в центр мишени. Рубились халади мечом с 2 клинками. В то же время добродушные и веселые люди. Шутки грубые, но смешные. А еще даркуты любили петь. Конечно, чего еще делать, когда пасешь овцы быков? Музыку извлекали из примитивного инструмента дунбура, похожего на лиру. 5 струн натянуты на длинный корпус из дерева. Ставка Хаана скрывалась за холмами, покрытыми синей травой. Огромное стойбище размерами с небольшой город. В небо тянулись многочисленные дымы от костров. Трипта сидел в коляске скрипучей колесницы. Ее тянули зуброны. Рядом на антилопах-гаурах ехали слуга и переводчик. На носу даркутских антилоп к моменту взросления появлялись гигантские кожные наросты, похожие на морские раковины. Гауры выдували через них воздух и издавали трубный рев. Звук разносился далеко вокруг. Когда Трипта услышал рев впервые, чуть не осел на землю. А потом ничего, привык. Они проехали еще немного и взобрались на пологие холмы. Перед ними открылась ставка Каана. Повсюду стояли кибитки, полукруглые жилища кочевников. Вокруг пасли стада овцебыков, зубронов и гауров. Кибитки Каана и приближенных к нему людей, высокие, белые, с знаменами на копьях у входа, стояли в центре стойбища. На подъезде к ставке путников встретили бори. Гвардейцы Каана. Переводчик рассказывал, что для того, чтобы стать бори, даркуту нужно в одиночку победить 5 обычных воинов. Всадники сопроводили Трипта к Каану. Его спутники ехали рядом. Даркуты стояли возле кибиток и рассматривали приезжих. Трипта сошел с колесницы, опираясь на посох из кизила, красного дерева, и подошел к огромному куполу кибитки. Перед входом в кибитку Каана стояли бори и верховный шаман, уже пожилой с высохшим морщинистым лицом, облаченный в вонючие звериные шкуры. Он рассказывал даркутам о воле Таянга. В руках шаман держал бубен и изредка потряхивал им. Когда подошли пришельцы, он прервал рассказ, оглядел их с головы до ног. «Я слышал о тебе, белоликий жрец», — сказал шаман и предупредил. «Если твои боги навредят даркутам, я вырежу твою печень и съем». «Моя богиня преисполнена любви ко всем людям», — ответил Трипта, выслушав переводчика. Шаман посмотрел ему в глаза, затем отошел в сторону. Трипта прошел в кибитку Каана. Переводчик шел следом, а слуга остался возле колесницы. Каан Линх оказался зрелым мужчиной. Массивный широкоплечий с узкими пронзительными глазами, густые черные волосы, усы, борода ковшом. Халат из шерсти черных варахов с золотым поясом стоил целое состояние. От такой одежды не отказался бы и правитель Эфенеса, решил Трипта. Легкий ветерок веял из круглого верха кибитки. Каан сидел на золотом троне в центре кибитки. За ним гвардейцы Бори с копьями. По бокам стояли даркуты в богатых одеждах, советники и министры Каана, главы родов. Трипта поклонился. «Приветствую великого Каана Линха, правителя необъятной страны Ташты-Даркут. Я Трипта, жрец храма богини Деумирии». Каан выслушал переводчика и кивнул. «Я слышал, что ты великий кудесник. Можешь на глазах превратить росток в дерево. Это правда?» Трипта снова склонил голову. «Богиня Деумирия в своей бесконечной благости даровала мне такое умение». «Хорошо», — сказал Каан. «После трапезы покажешь свое волшебство». «Позволь, досточтимый Каан, зачитать послание от архонта Эфенеса Данакта II». «Я слушаю», — сказал Каан. Трипта развернул свиток и прочитал послание архонта. После каждой фразы он останавливался и ждал перевода. «Почему этот сын шелудивого пса посмел назвать великого Каана братом?» — спросил один из даркутов у трона, когда Трипта закончил. «Он младше? А значит, должен обращаться к Каану как к отцу». Переводчик перевел и его слова. «Это Ебгу Судани, высший министр Каана. Вспыльчивый и неразумный человек. Трипта о нем наслышан от переводчика». «Это обычное обращение к государям наземных держав», — ответил жрец. Другой даркут, молодой, высокий, мускулистый, в пластинчатых доспехах, шрамом через лицо тонко улыбнулся. «Главное, чтобы архонт не обратился к могучему Каану, как к своей сестре или жене, верно?» «Нас волнует другое. Эфенес поддерживал деньгами и воинами Южный Элам, с которым мы воевали. Перевозил войска эламцев на своих кораблях. А теперь предлагает договор о мирном сосуществовании и ненападении. Как это понимать?» Трипта выслушал переводчика и улыбнулся в ответ. «Архонт Данакт II желает жить в мире с даркутами. Мир приносит процветание, а война – разруху. Поэтому ФНС протягивает руку дружбы. Для даркутов нет сладостнее звука, чем шум битвы», – возразил молодой воин. Поверх доспехов он носил плащ из шкуры саблезубого тигра, на пряжке герб Бори. Селенг Тархан, начальник гвардии, один из главных военачальников Каана, умудрился добраться до высокого поста в юном возрасте. Трипта слышал, что для этого нужно победить в смертельной схватке с лучшими бойцами Бори. «Мы обсудим ответ и сообщим тебе», — сказал Каан Линх. «Сейчас пойдем пообедаем, кудесник».